меж песен о древнем походе, о верноподданном солнце, самосвободном народе. Он сам был верноподданным солнца, сыном самозабвенного народа. На повороте аллеи, незамечаемой играющими детишками, белокожими и чернокожими, в цилиндре и шелковой накидке, с тростью, протянутой вперед, как рапира, с ужасом, написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разбитом зеркале. Он был сделан все из того же межзвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри. Птицелов со свернутой охотничьей сетью на плече неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Теля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом. На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу в почти одинаковых кепках в позе дружелюбных спорщиков, сидели звездно-белые фигуры брата и друга, а остальные 10 садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи. Вдалеке парк соприкасался с чьими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми за колючими изгородями, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терней, тех самых терней, чьи острые чугунно-синие шипы впивались в восковое чело человека-бога, оставляя на нем ягоды крови. Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине Переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца, но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделал из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва. Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего воятеля. Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока, наконец, не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали. Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке. Без шапки и шубы, обмотки и френч. То сложит руки, будто молится, то машет, будто на митинге речь. Мальчик шел, закат глаза уставя. Был закат непревзойденно желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. Шел круг сталь. Стал ветер Петровскому парку звонить: «Прощайте, кончаю, прошу не винить. Да чего ж на меня похож?» Да, это он, командор в юности. И так навсегда. Мальчик-самоубийца. Да чего ж на него похож? А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы, внезапно остановившийся взрыв. В его неподвижном горении и сиянии, в ярких прозрачных красках, повсюду вокруг нас белели изваяния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества, белее белого, тяжелее тяжелого, невесомей невесомого. Неземное на земном. Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стороне парка Монсо увидели фигуру Щелкунчика. Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня. Он был без шапки.